знаешь, все, что хочешь, милый мой, мы сегодня здесь останемся с тобой. И на свете нет любви моей сильнее. Все, что хочешь, я люблю тебя, Сергей. Все, что хочешь. Меня по вечерам у подъезда не ждешь. Я скучаю, и ты все знаешь сам. Все, что хочешь, милый мой. Мы сегодня здесь останемся с тобой. И на свете нет любви моей сильнее. Все, что хочешь.